пошел дождь. Снова. Хороший такой летний дождик, от которого обычно все вокруг расцветает и растет. Неждан же сидел под недавно возведенным навесом и откровенно хандрил. Незаметно подкрался уже третий месяц тут, во два веки, и бодро побежал к своему концу, попутно погребая призрачные надежды на возвращение. Умом он давно пришел к выводу, что шансов нет, что там, в будущем, он давно умер. Если вообще личности теперь хоть как-то связаны, то и это. Но все равно, в глубине души надеялся на чудо, ибо этот пикник на обочине цивилизации его порядком достал. Одно дело недельку так посидеть, муторно, но даже в чем-то весело. И опять же никто не звонит, не пишет, и ты не поглощен социальными сетями и прочими психологическими зависимостями. Свежий воздух, комары, гигиена листочком или пучком травы. Все не так плохо, и даже есть какая-то своя эстетика. Месяц, уже тяжело. Просто тяжело. Начинает по нарастающей давить одиночество. Даже Вернидуб и Мухтар не спасали. Неждан натурально себя ощущал каким-то Робинзоном Крузо. С поправками на ветер. Но все же, телевизор, допустим, он уже много лет не смотрел. Да и радио слушал только в автомобиле, как белый шум. Но вот полный отрыв от сети переживал болезненно. Ни ролика, ни книги, ни статьи, ни обсуждения, ничего. Здесь не было ничего из того, к чему он привык. Да и в баре посидеть не представлялось возможным по причине его отсутствия. Он натурально начинал подвывать, мысленно. Когда же пошел третий месяц, на него навалилась апатия и хандра. Да, он продолжал делать намеченное. Да, старался не снижать темпа. Но его вечно кислое выражение лица тревожило Вернидуба не на шутку. Только понять причины он не мог. Сам-то Седой радовался. За столь непродолжительное время рядом с этим молодым пареньком он узнал массу всего чрезвычайно полезного. По тем же печам, да и не только. Неждан не только рассказал, но и на опытах показал, что горячий воздух стремится вверх. Объяснил природу тяги атмосферного давления, показав, что воздух имеет плотность и вес, только очень маленькие. И это работало, работало. А опыт с коробом? Парень сплел из рогоза короб, высушил его, чтобы тот стал легче, и, заведя над костром, отправил в небольшой полет, пояснив, что можно и человека так отправить летать по воздуху. В тот момент мир Вернидуба перевернулся, просто треснул, и не пополам, а на множество осколков. Неждан же все скисал и скисал, впадая в депрессию от той катастрофы, в которую попал. «Ты потерпи, вот по весне найдем тебе юницу ладную», — по-своему трактовал эту грусть ведун. «Чего?» — вынырнул из задумчивости парень. «Утолит, говорю, девица твои печали. Нужно лишь до будущего лета подождать. Ну, что смотришь? Жениться тебе надо. Жениться. Девица мне сейчас без надобности», — отмахнулся парень. «Тем более юница. Она же дурная. В ее голове нет ничего. Только корни волос. Что козочка или овечка, разве что говорить может. Да и толку от нее немного. Удовольствие-то да, но оно не хитрое и не великое, а за него надобно платить. Сколько с ней разом дел навалится». «Нет», — покачал головой Неждан, — «мне это дело ныне не нужно. Несколько лет я вполне обойдусь. Да я другом печалюсь». «А чем же?» — усмехнулся Седой, подозрительно прищурился, не сбивая беседу, хоть и держа в уме весьма странный ответ парня. «А чем? Так о жизни нашей. Что-то припоминается, что-то ты рассказываешь. Из чего складывается натуральная катастрофа?» «Что?» — эллинское слово сие. «Катастрофа. Крушение, гибель, распад. Но почему? А ты сам погляди, как мы живем. Что звери, загнанные в ничтожество. Из железа почти ничего нет. Редкие гости торговые обирают нас, продавая втридорога свои товары. И ведь много чего отдельного нам не везут. Да, нечем платить, но все же, даже не предлагают. Чего же они такого нам не везут? Мечи ромейские, кольчатые брони, али чешуйчатые. Хотя у них есть и славные, из полос железа, шлемы, и многое иное. Нам за них нечем платить», — хмуро ответил Вернидуб. «Да и для кого они? Вот, вот», — воскликнул парень. «Именно, для кого? Борята со своими — это кто? Али войско местное?» «Да какое войско?» — отмахнулся ведун. «А где наше войско? Роксоланы нас взялись защищать за плату? Хорошо. Тогда, где войска роксоланов? Почему я их тут не вижу? Даром они тут не надобны», — скривился и сплюнул ведун. «Тогда что выходит? Мы беззащитны? Приходи, бери и уходи. Али тебе понравилось, что тебя в полон взяли и вели приносить в жертву? Али мне по душе, что мою семью угнали как скот? Что это за защита такая лживая? Не кипятись», — несколько повысил голос Вернидуб. «Не кипятись», — усмехнулся Неждан. «Вот, оттого и кислый. сколько всего семей у медведей, всяких родов, что не есть, так и не скажу, чуть подумав, ответил ведун. Ты тоже медведь? Да, из большого рода Боровых, мы по великой реке выше живем, там, где она на восход отворачивает, клан Боровых медведей. Клан – это большой род на кельтский лад, в их племенах так говаривали. Как по мне, одним словом, говорить сподручнее. А племена – это что? Это когда все медведи собраны в один кулак и их ведет один человек, произнес он, для образности показав это действо своей рукой. Отчего они силу имеют много большую, нежели пальцы растопыренные, каковыми живут ныне. А про кельтов ты слышал? Слышал, когда по юности в Оливе был, там и слышал. Но откуда о них слышал ты? Ты порою говоришь так странно, что, мне кажется, будто не Неждан передо мной, а какой-то иной человек, куда старше меня. Ладно, грустно улыбнулся Неждан, меняя тему. Дождь закончился. Пойдем уже делом займемся. Может, передохнем? Ты зря себя изнуряешь. Работа отвлекает. Я не хочу оставаться наедине со своими мыслями. Мне от них очень тоскливо становится. Вернидуб молча кивнул, задумчиво глядя на Неждана, который все интереснее и интереснее раскрывался в его глазах, и они занялись делами, каковых хватало, ибо, завершив с печью, они занялись созданием удобной рабочей зоны рядом с полуземлинкой, для чего требовался масштабных навес и водоотвод, чтобы этот участок не заливало, ну и туалет в дальнем углу, ибо бегать в кусты Неждану надоело, вот и копались, с перерывами на прочие текущие хозяйственные дела. С ловушками на животных они пока повременили. Вернидуб убедил парня не увлекаться, из-за чего сосредоточились на этих подготовительных работах, фоном возясь с первыми кирпичами. Специально для организации горной плавильни, таскали глину, месили ногами в яме, формировали в деревянную рамку, трамбуя колотушкой, сушили в тени, потом в золе, ну и обжигали в костре. Потом разбивали и из получившейся битой крошки делали новые кирпичи с добавлением новой глины, через что получалось некое подобие шамота. По чуть-чуть, полуземлинку также облагораживали, пытаясь сделать двери из тесаных досок, вместо той, плетеной, да и внутри было бы неплохо жилое помещение привести в порядок, и, например, застелить пол хотя бы плахами, чуть приподняв над уровнем грунта, а еще хоть какую-то мебель сделать, те же топчаные или нары. Тут подумать надо, как лучше, ну и так далее. Работ, вагон, просто прорва, чем они и занимались ровно до тех пор, когда ближе к вечеру не появился кабан, здоровый такой, один. К счастью, в это время года самцы все поодиночке бродят, если вообще возможно говорить про счастье, в отношении такого знакомства. Так вот, шел он, и направился к зарослям рогоза, совершенно игнорируя людей. При его размерах это было вполне оправдано. Тем более, что и Неждан, и Вернидуб забрались на дерево, а Мухтар просто держался в стороне, притаившись. Иными словами, они не раздражали и провоцировали животное. Пройдет мимо, да кто его знает, зараза, что он тут забыл, нервно воскликнул парень. Кабан обернулся на этот звук, но почти сразу отвернулся и направился к корзине, заполненной корнями рогоза, которая стояла под навесом. Он их, видимо, учуял. Подошел и стал жрать, даже не думая об том, произнес Вернидуб, заметив характерное выражение лица у парня. Он уже научился читать его намерения как открытую книгу, за столько лет ведовства поднаторел в подобном. Почему нет, ты его своими копьяцами не пробьешь, но он жрет наш рогоз, еще накопаем, тварь, процедил Неждан, наблюдая за тем, как здоровенный кабан хозяйничал возле их полуземлинки, и подспудно ломал всякое. Вон раздавил корзину, а тут бортанул корчагу, отчего она лопнула. В общем, вел себя как слон в посудной лавке. Наконец, сожрав все припасы, что там располагались, он отправился к реке. «Уходит?» — спросил парень. «Да куда там? Вишь, вишь, что творит окаянный?» В садок полез. Там, видать, рыба сдохла, вплыла, он ее и приметил. И тут Неждан психанул. Спрыгнул с ветки и бегом направился к навесу. Там у стены стояло его воинское снаряжение. Ну, если там можно было выразиться. Схватил берестяной колчан с дротиками и закинул его за спину. Потом подсумок, плетенный из лыка, в котором лежали камни и веревка пращи. Следом взял атлатль, который он довел до ума. И теперь на него можно было цеплять и пращу. Через что получалась такая универсальная оснастка. Надо, кидай дротики, надо, камни. Ну и копье схватил. Куда без него? Вышел из-за навеса. До кабана было далеко, дротиков было мало, и с такой дистанции толку от них много не вышло бы. Поэтому он достал пращу, быстро ее нацепил, вложил первый камень, взмах, бросок, всплеск воды. Кабан лишь голову чуть приподнял, видимо, подумал, что рыба. Новый взмах, бросок, и снова мимо, в этот раз в камыши, третий, и камень упал с небольшим недолетом, по касательной, отскочил от бревна, которое там лежало, чтобы по грязи к воде не ходить, и засветил аккуратно кабану под хвост, не сильно, но эта махина не только смешно взвизгнула, но и развернулась чрезвычайно быстро, начав нервно оглядываться. Неждан же, вложив новый камень, начал громко выступать, практически повторяя знаменитый монолог из кинофильма «Кровь и бетон» на русском, из-за чего Вернидуб не понял ни слова, еще бросок, мимо, но кабан срисовал угрозу и пошел в атаку. Парень же развернулся и дал стрекача, подлетел к дереву, которое было совсем недалеко, и залез на него, сев на ветку рядом с Седым. «Ну и зачем ты это сделал?» — спросил тот, принимая копье. «Я здесь хозяин, а не он», — с напором произнес парень, снял пращу с атлатля, достал дротик и метнул его в снующего у дерева кабана, буквально в пяти шагах. Каменный наконечник чиркнул животное по правой ягодице, но едва распорол кожу. Слишком уж по касательной пошел. Новый бросок. Дротик просто отлетел от кожи в передней части корпуса. «Не мучайся», — буркнул Вернидуб. «Не пробьешь». Но Неждан не мог уняться. Он вошел в раж и старался с каждым броском подловить уязвимое место. Вон, по морде чиркнул возле глаза, сделав там рассечение, а другой раз зарядил в ногу, вспоров там и кожу, и мясо, отчего кабан начал хромать. Но дротики кончились. Не беда. Неждан вновь нацепил пращу и расстрелял весь подсумок камней, метя по морде. Попадал. Особого вреда не нанес. Но кабану, судя по всему, совсем это не нравился. Вон как бесновался. «Все кончилось?» — с едва заметной усмешкой спросил Вернидуб. «Все. Стоило ли пытаться? Тебе он не по зубам. Видишь, какой матерый. Считаешь, что если враг сильнее, то не нужно и пытаться. Такие попытки всегда ведут к смерти того, кто пытается. Иной раз разумнее уступить. В юности ты этого не понимаешь, а до зрелых лет мало кто из тех, кто пытался, доживает». «Угу», — ответил Неждан, и спрыгнул вниз, метров с трех высоты, прямо на проходящего под ним кабана, удерживая свое копье вертикально, наконечником вниз, и цепляясь за торец древка так, чтобы весь его вес приходился на это оружие. Мгновение, и кремневый наконечник вошел в шею матерого кабана, достиг позвоночника, соскользнул с него и ушел в бок, формируя обширное рассечение, слепое. Секунду спустя кабан рванул вперед, отчего Неждан свалился с его спины, и, вскочив на ноги, полез обратно на дерево. Кабан же несся вперед, на дерево с довольно низким суком, ту самую ракиту. Он словно бы решил, что сверху на него кто-то забрался, и оттого хотел его сбросить. Вот и пошел под такую ветку, отчего древко копья лопнуло, брызнув обломками, частично провернувшись при этом и разворотив ему еще сильнее шею. Он издал жутковатый крик и еще больше ускорился, но метров через 50 припал на передние лапы, по инерции немного прокатившись. Встал, еще метров 10 прошел, остановился, и как-то странно задрожал, а из его раны хлестала кровь. Неждан же тем временем спрыгнул на землю, поднял камень от пращи и кинул его в этого здоровяка. Смысла особо в этом уже никакого не имелось, просто в рамках тренировки. Бросок, еще, и вот, на четвертый, попал, куда-то в корпус, почти в брюхо. Видимо, к тому времени кабан был уже на грани, а потому просто рухнул на бок. «Старик, ты слышал предание о Давиде и Голиафе?» — с улыбкой на лице спросил Неждан. «Нет, вышел как-то великан, закованный в броню и при могучем оружии, и сказал людям, что их войско отступит, если один смельчак выйдет против и победит. И вышел Давид в одной набедренной повязке и праще, и кинул он свой камень, и упал Голиаф, пораженный им в самый лоб. Да, ну или как-то так. Я плохой рассказчик преданий, Роксолан, и не кабан. Но ты же говорил, что этого кабана не победить. Это случайность. Весь мир соткан из случайностей», — пожал плечами Неждан. Глава 10, 166, август, 27. «У нас гости», — тихо произнес Вернидуб, кивнув в сторону леса. «Опять кабан налилось, хуже». Неждан повернулся туда, куда глядел Седой, и хмыкнул. «Так и есть, гости. Ими оказались люди. Три мужчины, двое весьма юные, по местным меркам, вполне взрослые, но в представлении Неждана, подростки, а последние годов 22 или около того.

Неждан принял единственно правильное решение в этой ситуации. Геройствовать и приближаться вплотную он не хотел. Мало ли там как сложится, так что, достав еще один дротик, он метнул его в первое тело, которое, казалось, лежало сверху. Раз, и оно вскрикнуло, скрючившись от такой подачи. Второй и третий броски такого эффекта не давали, но контрольный бросок все одно требовалось сделать. Боги отвернулись от них, тихо произнес парень. Истинно так, кивнул Вернидуб. Надо их теперь разрубить на части и утопить в реке. Уже намного увереннее произнес Неждан, вспоминая славные традиции одного высококультурного города, который, впрочем, еще не существовал. Зачем, что, разрубить и утопить? Их будут искать, потому и в реку, потому и разрубить, чтобы не всплыли тела. Но мы в своем праве. Они напали, мы защищались, они пришли, ушли, а куда делись, не ведаем, серьезно произнес Неждан. Зачем нам пустая вражда с их родичами? Если они дурни, не значит, что на голову хворые у них там все. Вернидуб кивнул, соглашаясь, хотя совсем иначе все понял. В его глазах Неждан приносил в жертву одному из близнецов тех, кто посмел поднять руку на ведуна, тронутого его благодатью. Часть 2. Осень. Какой поэт написал, что нет боли мучительнее, чем боль разбитого сердца? Сентиментальная чушь. Ему стоило бы побывать в королевских тюрьмах. Кровь и железо. Джо Аберкромби. Глава 1. 166. Сентябрь. 2. Жито-то, жито. Проснувшись рано утром, воскликнул Вернидуб. А, что? Ошарашенно крикнул Неждан, начав с просонья размахивать копьем и чуть было не огрев им седого. Тот, к счастью, вовремя отреагировал и упал обратно на солому, пропуская оружие над головой. Не чуди, а? Спокойнее переспросил парень, протирая глаза. Ты махай аккуратнее. А чего орешь-то? Я думал, на нас напали. Напали? Нервно хохотнул Вернидуб. Ты засов не двери сам же ставил. Его выбить, грохоту не оберешься. Крыша, кивнул вверх Неждан. Там же солома. Ежели тихо разобрать, тихо не выйдет, да и сыпаться станет сильно. Покачал головой седой. А орал ты чего тогда? Мы про жито забыли. Дурьи головы. Совсем забыли. А чего с ним? Перезрело оно. Спокойствие. Только спокойствие. Максимально нейтральным тоном произнес Неждан, больше обращаясь к себе. Вышли. Умылись. А парень все ж таки сделал себе умывальник. Из бересты. С деревянным стержнем, утяжеленным керамической шайбой. Чтобы надежнее отверстие запирал. И зубы почистил как смог. Сначала пальцем чистил. А как завалили кабана, он щетины с него настриг ножиком, прокипятил ее и сделал импровизированную щетку, ну, точнее кисточку с жесткими волокнами, которой зубы чистил. Вернидуб на это все смотрел странно. Парень ему несколько раз объяснял, зачем это все делает, но понимание это не добавило. И принятие, равно и желание наравне с ним порой пожевать немного листочков дикой мяты. Просто чтобы во рту стало свежее. Лишь совсем недавно седой начал умываться по утрам. Попробовал. И ему понравилось. Хотя сопротивлялся долго и упорно уклоняясь. Позавтракали. Помыли посуду, положив после миски и палочки на муравейник, чтобы они все непромытые остатки подчистили. Да-да, палочки. Вернидуб нехотя, но втянулся и тоже стал кушать палочками, а не хватать куски руками. Это прям невероятно забавно выглядело. Вот сидит напротив Неждана мужчина немалых лет в одежде, типичной для европейского мира варваров, и кушает из грубо сделанной керамической миски еду вполне себе обычными азиатскими палочками, прихлебывая жидкую компоненту через край. Неждана это веселило и немало поднимало настроение. Не хватало только какой-то осьминожки в миске или летучей мышки. Но тут он поделать ничего не мог. Первые в здешних краях не водились, а последних, даже если и поймаешь 29, на участке пассажья от Смоленска до Гомеля вполне водятся летучие мыши даже в наши дни. Вряд ли заставишь есть этого человека, разве что с лютой голодухи. Чаю бы, тяжело вздохнул парень, когда они завершили трапезничать. Что сие, да травка особая, сушеная, ежели ее кипятком залить да настоять, вкусу и аромату приятная, ну и бодрит еще, ото сна поднимает, а если крепко заварить, крепит живот. И где такая растет? Покажешь? Далеко. В Индии или Китае? Где? Неждан задумался. Китай — это одно из слов для обозначения державы одной, вроде той, что у ромеев. Она далеко на восход солнца лежит, месяцы идти, за Ар, за большой каменный хребет, за три великие реки после, зовется Хань, или звалась, тут ясности у меня нет, а Индия, сие великий полуостров на юге, На Аар, ежели выйти и спуститься по нему, будет море, небольшое, так-то великое озеро, но все его морем кличут, по-разному называя. Через него, если переплыть, земли Парфей лежат, и вот за ними Индия и начинается. Это у тебя тоже в голове всплывает? Так и есть, словно вспоминаю, будто знал сие. А отчего схань ясности нет? Человек слаб и несовершенен, развел руками Неждан. Понимаю, предельно серьезно ответил Вернидуб. А почему Китай? Да кто его знает? Ты так смотришь на меня, ты никогда не покидал здешних мест, но знаешь так много о далеких странах. Это удивительно. Ты же сам сказал, что меня коснулся кто-то из близнецов. Судя по твоей тяге к воде, Виллис, хотя я не могу о том точно сказать, иногда мне кажется, что оба, ибо твои речи о справедливости чужды тем, кто имеют с Виллису сродство. А так ли это важно? Спросил Неждан. Кто-то из богов коснулся меня и порой дарует то или иное знание. Это нужно использовать для того, чтобы сделать жизнь наших родичей лучше. А вот это уже слова Виллиса, улыбнулся Вернидуб. С этими словами они дошли до поля и замерли. Я так и знал, прозевали, воскликнул Седой, подойдя ближе и тронув колосок. Перезрел, перестоял, как его жать-то, он же под серпом осыпаться станет. Под каким серпом? Удивленно уточнил Неждан. У тебя нет серпа, его же украли эти набежники, а нового я не делал. Мы же с тобой вместе всю крицу с той плавки переделали на железо, выковав из него сначала топор, потом кузнечные клещи, затем молоток и из остатков, еще один маленький нож. Серпа мы не делали, вот дурни, ахнул Седой. Да он нам тут, судя по всему, и не пригодится, покачал головой Неждан. И что дальше делать? Так и бросить? Зачем? Удивился Вернидуб. Пошли за корзинками. Из землянки, где обычно хранился урожай, они достали две небольшие корзинки, точнее даже не корзинки, а короба, плетенные из листьев рогоза, плотные такие, почти без зазоров. Приладили к ним веревки из лыка так, чтобы на шею можно было вешать, взяли из скребки, какими шкурами сдрили, и пошли к полю. Подходили с краю, аккуратно наклоняли колосья над коробом, и скребком срезали или даже скорее срывали, причем рукой другой держа так, чтобы они сильно не стали колыхаться, а потом плавно отпускали. Итак, шаг за шагом, собирали ячмень, осторожно, деликатно, опасаясь лишний раз потревожить перезрелые колосья, ссыпали в корчаги собранный урожай, как есть, и начинали заново наполнять короба. Вернидуб почти сразу затянул песенку, нудную, непривычную для Неждана в плане мелодики, ибо сложена она была в тонических обычаях, почти как былина или что-то аналогичное, только сильно попроще. Поначалу это пение раздражало, да и смысла особого в словах парень не мог уловить, какая-то пустая игра слов, однако где-то через полчаса стал и сам повторять, ибо медитативно выходило, ты словно бы в транс какой-то входил, и как робот методично делал одно и то же, не глядячи по сторонам, не отвлекаясь, не останавливаясь на условные перекуры, и это было немного пугающе. Неждан такое состояние впервые испытал, осколки старой личности памяти об этом не сохраняли, а он сам там, в будущем, никогда не нуждался в подобного рода вещах. Пение помогало, серьезно, категорически, он бы уже к обеду с ума начал пялить от такого занятия, если бы не оно. Поле, несмотря на его совершенный разгром, казалось бесконечным, и скот-то его топтал, и всякие прожорливые существа зарились, да и они по нему бегали. С той же косулей как вышло, опять пришлось притоптать. Надо поле притоптать, смешливо фыркнул Неждан, выходя из этого транса. Что, так же выныривая из особого состояния психики, спросил Седой. Да песня одно вспомнилась. Вон, глянул на всю эту поруху и вспомнил. А потом продекламировал на русском языке четверостишье нейромонаха Феована. Если ребра щекотать, можно просто хохотать, даб с веселья утопать, надо поле притоптать. И что сие значит? Чтобы настоящую радость ощутить, в пляс нужно идти по полю, улыбнулся Неждан, переводя суть фрагмента на местный язык. А также складно, но на нашем сможешь, да кто его знает, пробовать надо. Так ты попробуй, ежели надо, я подскажу. Очень уж необычно звучит сия песня, у нас так не складывают. Солнце высоко, перевел тему Неждан. Может, уже хватит на сегодня? Как хватит, дождь зайдется, али ветер сильный, и все, пропало жито, нельзя останавливаться. Тяжко, тяжко, удивился Вернидуб, не ожидавший от такого здорового лба такого слова. Да мы занимаемся какой-то жуткой тягомотиной, так сдохнуть можно от скуки, одно и то же раз за разом. Что дятел, Ты ни разу не собирал перезрелые колосья, у Рамиев же есть жатка. Проигнорировал его вопрос парень. Считай такой же короб, только больше, и не плетеный, а из теса. Стоит на паре колес, сзади две ручки, за которые ее человек толкает, ну или лошадь впрягают. Спереди, вот тут, зубцы идут, в них стебли жита или иного зерна попадают, скользят до колосьев и обрываются. Стебли, стало быть, остаются на земле, а колосья в коробе. А стебли что, бросают? Зачем бросают? Скашивают. Да только не серпом, а нормальной косой, чтобы спина при том не отваливалась. А в отдельных местах у них даже косилки конные есть. Соврал Неждан на голубом глазу. О, вот где сила. Или сеялки. Проехал. Зерна сразу под землю упрятал. Да с какой надобно густотой. Птица не склюет. Излишка не просыплешь. Плешей не образуешь. Красота. Ты же сам видишь, какое поле. Ну где тут на конях что катать? Нахмурился Вернидуб. Они для того поля раскорчевывают. Пни убирают. Корни их. И распахивают не сахой, легонько ковыряя, а хорошо, добро, плугом с отвалом, а, махнул рукой Неждан, что говорить о том, но никто ничего менять не станет, ибо впроголодь, оттого любая ошибка или неудача, смерть, и я никого не хочу винить. Седой на него посмотрел задумчиво, но ничего не ответил, он думал, переваривал, на самом деле ему не сильно нравилось то, что говорил парень, морока же лишняя. Вернидуб покачал головой. Его самого много больше интересовало железо, добрая выделка которого открывала перед всем родами медведей большое будущее. И в Неждане он видел, прежде всего, того, кто сможет это реализовать. В меру буйный, с ясным умом, упорный и трудолюбивый, и ведун сильный, он должен был справиться. Вся же эта возня с посевами. Седой от этих излишне неуместных мыслей парня только отмахивался. Потом, все потом, нехватка железа испытывалась чудовищная, буквально во всем, а он посевами голову морочит. Они тем временем продолжали трудиться. Неждан больше не возмущался, просто делал и все, молча, зло, можно даже сказать. Вернидуб хотел было уже что-то ему сказать, что так сжито нельзя, что к нему нужно с любовью и радостью, вон какое уродилось, однако не стал. Было видно, насколько противен ему этот труд, не труд вообще, а именно такой, монотонный. Он это еще на перековке Криц приметил, но Неждан держался, стиснул зубы и держался. Вечером после ужина они опять молчали. Парень был погружен в свои мысли и выглядел особенно мрачно, как никогда, ходил словно дождевая туча. «Почто ты опять себя поедом ешь?» — наконец спросил Вернидуб. «Это не жизнь», — медленно произнес он, — «да тупение тяжелый труд без просвета и надежды, лучше сдохнуть». «Чем так, дурное не говори», — нахмурился ведун. «Нас Роксоланы и обирают только потому, что смирились, что не пытаемся. Вон, даже в простом, ты же бывал во Льве, а я слышал, что кто-то и в Феодосию ходил, а иные и далее, на Дунае за него, порой доходили до самого Рима. И что же, неужели с тех земель ничего толкового не несли к себе? Отчего же, несли? Что, я, признаться, не понимаю, как можно было прозевать жатку? Многократно же дело ускорится, мы бы все это поле меньше чем за день собрали, и оставалось бы только скосить солому да подсушить, видать, не примечали, а зря все полезное надобно примечать, да к своим тащить, ибо мир чудесен в своем многообразии, ведь небеса открывают каждому свое. Знаешь, откуда те палочки, которыми мы едим? Из земель Хань. Серьезно? Ахнул Седой. Да, удивлен, изрядно, но неплохо. Таких полезных мелочей много по миру рассыпано, да и не мелочей, главное, не на блеск смотреть, а на суть, пытаясь разобраться в том, как всякая всячина устроена. Ты хоть понимаешь, какой это труд, очищать пашню от пней, камней до корней? Вкратчиво спросил Вернидуб. Понимаю, одному, почти непосильное дело, вот, да и заради чего такое нам, через несколько лет все равно, расчищать новое, а это бросать, чтобы быльем поросло. В том и дело, что бросать не надо, так родить перестает, это если жито сеять, а надо разное, какая же в том разница, все одно, сеять, а отчего земля отдыхает, разве в то время на ней ничего не растет, улыбнулся Неждан. Сила в том, чтобы правильно меняя посадки держать землю доброй, как и урожай, здесь и жито, и горох, и озимое что потребуется, и овощи какие, хотя какой в этом смысл? Махнул рукой Неждан и повернулся на другой бок. Вернидуб не стал его более донимать расспросами, задумался, ибо слова о том, что земля отдыхает через смену того, что на ней родится,

подался вперед купец. «Соль, соль, без сомнения, но меня еще и иное кое-что интересует», — произнес Неждан, переходя к следующей стадии торга, от которой его собеседник и сармат, внимательно слушавший, немало напряглись, ибо было видно, парень слишком много знает о том, о чем знать не мог. Торг закончился. Парень распрощался со всеми и удалился к костру, сославшись на том, что спину лечить надобно огнем. «Я нежданно не узнаю», — произнес Гостята, обращаясь к Вернидубу. «Слышал я от Боряты, что с ним дивное случилось, но чтобы так, близнецы сильны», — усмехнулся Седой. «Великий ведун растет, Перун яростен, Перун не торгуется», — возразил Гостята. Перун лишь выглянул ненадолго, уступив в низких делах тому, кому они близки, максимально серьезно произнес Вернидуб. Глава 3, 166, сентябрь 11. «Одного не пойму», — начал сложный разговор Вернидуб, который уже пару дней не решался к нему подступить. «Я видел приготовленные тобой дротики и копья. Ты и правда на них напасть хотел?» «Да», — не задумываясь, ответил парень. «Ты хоть представляешь, чем бы это закончилось?» «Смертью». «В том-то и дело, что смертью, безумец. Ты, дурень, сначала свою голову сложил бы, а потом до Роксоланов и Языгов эта выходка дошла бы, и они пошли бы карать тех, кто сие допустил. Знаешь, сколько наших погибнет, если они ратью пойдут, а сколько они выставят воинов?» — равнодушно спросил Неждан. «Ты совсем сдурел?» «Да», — осторожно поинтересовался Вернидуб. «Сколько они выставят сюда, в наши леса? Какое это вообще имеет значение? Сотню? Две? А этого мало? Я один, ежели подготовлюсь, смогу взять на себя минимум десяток». «Ойли», — фыркнул Вернидуб. «Ври, да не завирайся. К ночи они всяко к берегу прибиваться станут. Плаваю я, ладно, к какому не пристанут, все одно до них доберусь. И как у костра сядут, покидаю в них дротики да пули. Из темноты, мыслишь, десяток не приберу, так и они с луками придут. Толку-то с них в ночи?» Вышел из-за дерева во тьме, метнул дротик в освещенных костром людей, укрылся за деревом, и под его тенью отошел, выждал, обходя их издали. Вышел снова из-за другого дерева с иной стороны, метнул еще один дротик, и по новой. «Али по ночи бросится в наших лесах удачу искать? Может, ты и прав, десяток так приберешь, но они до жилищ дорвутся наших. Мыслишь, что сотворят? Ежели ко мне десяток юных молодцов присоединится, то мы в ночи разом их дротиками али пулями станем накрывать, отчего и сотню, и две можно уработать», — медленно произнес Неждан, не отвлекаясь от своего строгания деревянной заготовки. «Даже если перебьешь их, новые придут. У них много воинов в доброй броне и при хорошем оружии, а у нас много леса и может быть изрядно дротиков». Пожал плечами Неждан. «Эки ты упрямый», — покачал головой Вернидуб, но уже не так уверенно. «Конными они не придут», — продолжал парень. «В здешних местах им не пройти, разве что по поймам рек, но там не везде проходы есть, и болота, и заросли всякие. Да и какой смысл, где им тут на конях разгуляться? Значит, явятся на лодках, а их можно сжечь, ежели что, то и даже с людьми, прямо на ходу. Это еще как, если из дерева горючий дух брать, то можно делать маленькие горшочки и заполнять их ею, затыкать тряпицами, да перед броском он и поджигать. Разбившись, такой горшочек выплеснет весь дух горючий на дерево и сможет его зажечь. С одного не загорится или нет, неясно, но ежели несколько кинуть, почти верное дело». Ведун ничего не ответил. «Что молчишь? Откуда в тебе такая злоба к ним? Мы чужие им, они грабят нас. Ежели Роксоланы относились бы к нам, как к своим, то и злобы моей не было бы. А чего им к нам, как к своим относиться?» — удивился Седой. «Мы же, как ты, верно, сказываешь, чужие им.